твою душу я спущусь, даже в ад я не струшу. Все обиды забудь, умоляю. По тебе я скучаю, долог путь от земли и до неба. Хорошо, только там, где я не был, но поднявшись, сорвался я в бездну. Верить в рай бесполезно, я прошу, ты вернись ко мне сквозь штормы бури. Я молю, не губи в себе все эти чувства, пусть даже они и уснули. Тебе свою душу, все, что хочешь, меня ты послушай. Столько лет искал лишь тебя я. Ты прости, дорогая, дом забыт, и тобою и мною не живу, существую порою. Слез твоих знаю не стою, но для меня давно ты стала родною. Я прошу, ты вернись ко мне сквозь штормы бури. Я молю, не губи в себе все эти чувства, пусть даже они и уснули. Тысячи раз готов сказать тебе, что я прошу, ты вернись ко мне сквозь штормы бури. Я молю, не губи в себе. Я прошу, штормы бури. Я молю, не губи в себе все эти чувства, пусть даже они и уснут.